Глава 4. Только я хотела успокоиться и выкинуть все это из головы до завтрашнего дня, как тут же прилетела СМС. Открыла и вздохнула. Замаренова ждет подробности свидания. Рухнула без сил на кровать. Ну и что говорить? Врать не умею. А как было, рассказывать от чего-то не хотелось. Как все прошло, горел буквами открытый диалог перед глазами. «Никак. Мы поссорились», — ответила я. «В смысле? Вы чего?» Тут же прилетело новое сообщение от любопытной Варвары Анастасии. «Просто Зайцев оказался ревнивым индюком». «Это как? Когда он успел заревновать? К кому?» «К тренеру». Пауза. Я в волнении закусила губу. «И чего я волнуюсь?» Я же ничего такого не сделала, но расслабиться, когда я говорю о Камиле, не выходит. Кому? Так, Ланская, немедленно рассказывай, иначе я приду к тебе сама. Поздно уже. На часы смотрела, Настя-путешественница? А ничего, такси круглосуточно ходит. Жду. Опять вздохнула. Вот же приставучка. Все ей надо знать. И ведь приедет и будет пытать меня до самого утра почище священной инквизиции со своим испанским сапогом. Короче, Зайцев... Дописать не успела. Телефон затрещал в руке входящим звонком. Замаренова, кто же еще? Да? Ну, я слушаю. Раздался в трубке ее требовательный голос. Вот нетерпеливая, аж позвонила. Короче, уселась я поудобнее. С ней разговор основательный и долгий. Такая тема щепетильная. Зайцев меня пригласил в нашу кофейню, в центре которая. Ну? Я пришла туда пораньше, и там был Камиль. О! Воодушевилась еще больше Замаренова. Еще бы! Речь зашла о ее любимчике. И ты к нему подошла? Ну, конечно! Ответила я, будто это нечто само собой разумеющееся. Не буду же я делать вид, что не узнала его. Поздоровалась? Да. А он? Тоже поздоровался. А дальше что? Пригласил присесть к нему. Опять пауза. Замаренного, похоже, сидит на том конце провода с открытым до пола ртом. А ты? Присела. Да ладно. А он что, один был? Подожди. Притормозила подругу с вопросами. Слушай дальше. Он был один сначала. Я села, заказала чай, мы поговорили. О чем? А вот закатай губу обратно, ни о чем таком, о чем ты могла подумать, мы не говорили. О чем же я могла подумать, по-твоему? Спросила она. О чем-нибудь романтичном, ответила я. Но это не о Камиле и не о нас. Тогда о чем? В голосе Насти явно слышалось разочарование. Камиль оказался все той же неприступной скалой. О том, чтобы я поменьше вякала. «Чего?» Удивилась в который раз за этот вечер Настя. «Что слышала? Попросил не спорить с ним, и тогда у нас все получится. Якобы Зайцев повторяет за мной, как будто я на него влияние оказываю какое-то. Вот дела!» И в этот момент «Та-дам!» приперся Денис и увидел нас вместе за одним столом. Цветы еще притащил и стоит, на нас таращится. Картина Репина. Приплыли. Вот это поворот. А дальше? Продолжала задавать вопросы подруга. Я попрощалась с Камилем. Пересела с Зайцевым за соседний стол. И он начал мне задавать вопросы типа «Зачем мне мозги пудришь и ходишь на свидание, если тебе нравится он?» И все это громко, так что Камиль обернулся на нас. Наверное, все слышал. Стыдно так было. Кстати, к тому времени к нему подсела девушка. Явно не ученица, постарше нас. Ждал он ее или случайно встретил, не знаю. Но дальше тренер не сидел один. И ревновать и злиться было глупо со стороны Зайцева. И что? Он приревновал к тренеру, потому что ты просто с ним говорила? Да, ответила я коротко. А мне кажется, кто-то лукавит. Протянула Замаренова в трубку. Ты о чем? Нахмурилась я, примерно понимая, почему она так говорит. Да ты себя послушай. Ты даже говоришь о нем неравнодушно. Небось, еще и пялилась на эту девушку, что села к нему вместо тебя. Угадала?» Сжала руки до боли. Сердце грохотало в ушах. «Да нет, не может Настя быть права». «Как это неравнодушно, я о нем говорю». «Очень даже равнодушно. Мне на него вообще плевать. И на красоту эту тоже. Но факт, я пялилась». «Ну, посмотрела я чуть-чуть. И что? Интересно же?» — ответила я как можно более отстраненно. «Сонь», — спросила аккуратно она, — «он тебе реально нравится, да?» «Да с чего вы все это взяли? Вот и Зайцев это спрашивал. В итоге я психанула и ушла вообще». Попыталась я увести тему в другое русло. «А он?» «Тоже хорош», — проворчала Замаренова и, кажется, попалась на мою удочку. «Мог бы и не устраивать истерик при посторонних». «Вот это обиднее всего. Тренер все видел. И как мы теперь все трое должны работать? Такая неловкая ситуация». «Да уж», — хмыкнула Настя. «Надеюсь, ты из-за этого не решила отказаться от соревнований. Все говорят, что у вас большие шансы на победу, особенно с Камилем. Я видела, как он танцует. Очень круто. Он крутецкий хореограф. Не отказывайся от него». «Да нет». «Я не собиралась», — уверила я ее. «И Зайцева потерплю. Но отношений после этой сцены ревности у нас не будет. Он мне даже не парень. А я ровным счетом ничего не сделала. Нашел, к кому ревновать. К ледяной глыбе». «Это точно», — отозвалась подруга. «Тем более эту глыбу уже есть кому растопить». Ее слова внезапно легли неприятными ощущениями на сердце. Но я отмахнулась от них. Мне просто неприятна вся ситуация в целом. Вот и все. А кто греет тренера, это вовсе не мое дело. На следующую тренировку шла с тяжелым сердцем. Ну и как нам всем работать после некрасивой сцены в кафе? Зайцев говорил громко, и Камиль, кажется, слышал те глупости, что он нес. Но и речи быть не может о смене партнера. Слишком мало осталось времени. Значит, нужно собраться и потерпеть. Ради исполнения мечты я готова жертвовать. Осталось меньше месяца времени. Не так уж много. Как-нибудь переживу. Хоть все и решила для себя, но все равно тянула до последнего и не выходила из раздевалки. Стук в дверь заставил вскочить с лавочки. Опоздала, что ли? Уже кто-то пришел за мной? Распахнула дверь и увидела букет цветов. А за ним – Зайцева. Вздохнула и вышла в пустой коридор. Сейчас время индивидуальных занятий, и комплекс почти пуст. Остановилась в шаге от него и скрестила руки на груди. «И что это, Зайцев?» «Прости меня, я дурак», — услышала из-за цветов голос Дениса. А потом из-за уголка цветной упаковки выглянул смущенный голубой глаз. «Знаешь, тут спорить не стану», — язвительно отозвалась я. «Думаешь, цветы тебя спасут?» «Ну, Сонь!» — опустил он букет и посмотрел мне в глаза. «Ну, правда, прости. Не знаю, что на меня нашло». «Ты вел себя просто отвратительно, Денис. Ты же видел прекрасно, что к тренеру потом девушка подошла. Я встретилась с ним случайно». «Я потом понял это», — ответил он. «Но поначалу вспылил. Мне показалось, что ты смотришь на него. Ну, короче, смотришь». «Зайцев, ты опять начинаешь?» Мигом вспыхнула я. «Бесит меня, когда он намекает на симпатию к тренеру. Не прав он и точка». «Ладно, ладно, извини». Примирительно поднял он вверх ладони, шелестя оберткой букета. Потом поднял глаза на меня. «Просто ты мне очень нравишься, Соня, серьезно». Немного опешила от такого внезапного признания и растерянно посмотрела на него. «Как-то это не вовремя, что ли?» «Но ты все равно не имел права меня обвинять в том, что тебе показалось, Денис». Нашла силы оторвать глаза от пола и посмотреть на партнера. «Ты ведь мне даже не парень, чтобы мне что-то высказывать». «Я понимаю», — кивнул Денис. «Так давай это исправим. Я хочу, чтобы ты стала моей девушкой, Соня. Ну не злись». Зайцев сократил расстояние и почти прижал меня к стене, заблокировав руками с двух сторон, уперевшись ими в стену. «Денис!» Надавила я на его грудь руками, не давая себя поцеловать. Единственное, что удалось ему, провести носом по шее. Вздрогнула и поняла, что мне это не нравится. Эти касания, его близость, запах — все не мое. Очень странно. Еще неделю назад я сама тайно им любовалась. А сейчас его назойливое внимание стало раздражать. «Скажи, что согласна», — говорил он мне то ли на ухо, то ли в шею. «Ведь я нравлюсь тебе, я знаю. Не хватало, чтобы нас здесь кто-нибудь еще застукал». За спиной послышалось хмыканье. «Вот черт!» Тут же нервно дернулась в сторону. Мои глаза встретились с холодом серых глаз нашего тренера. Денис разомкнул объятия и глупо улыбался, глядя в пол. Камиль переводил взгляд с меня на Дэна. «Как раз и хотел с вами побеседовать обоими». «А Зайцев уже тут как тут», — сказал Камиль. «В раздевалке есть кто-то?» Не сразу даже сообразила, что вопрос был задан мне, и он спрашивал про женскую раздевалку. До того была смущена данной ситуацией. И почему он все время застает меня в неловких ситуациях? «Нет», — ответила я наконец, — «я одна там». «Тогда там и поговорим». Прошел он мимо нас и дернул дверь на себя. Мы потянулись за ним следом и вскоре оказались втроем в тесном помещении с металлическими шкафами и двумя лавочками друг напротив друга. На одну сел Камиль, на другую мы с Денисом и посмотрели в ожидании на тренера. Он сидел, широко расставив мощные ноги и нахмурив брови, будто выбирая слова. «Если Камиль начнет говорить о том, что видел сейчас в коридоре, я сгорю от стыда». «Значит так», — заговорил Камиль. «Я не хочу тратить свое время впустую. Вы то ругаетесь, то целуетесь в коридоре. Уже определитесь, что ли?» Я стыдливо спрятала глаза. Денис же явно приосанился, будто был доволен тем, что тренер увидел это безобразие. «А мы уже определились», — ответил Зайцев и положил мне руку на талию. Камиль проследил за его рукой и снова нахмурился. Мне неловко было при нем устраивать сцену, и я стерпела руку Дениса на себе. «Поговорим позже. Засранец еще». «Впрочем, меня ваш дом 2 совершенно не касается», — отозвался он. «Я хочу, чтобы, несмотря на ваши страсти-мордасти, мы слаженно работали и дошли до победы. Вы должны задвинуть личное на задний план. Это понятно?» «Понятно», — отозвались мы. Тренер еще какое-то время говорил о новой тактике, а потом отправил нас на лед. В спортивный зал мы уже не пошли. Видимо, наши дела не так плохи, как любит говорить Камиль. Сегодня мы были на льду одни. Первая индивидуальная тренировка. Почему-то испытывала волнение, выходя на лед. Как пройдет эта тренировка? «Так, стоп!» – разнесся над пустым катком голос Камиля. Почти все время тренировки уже истекло, и мы, выжатые как лимоны, в очередной раз остановились по команде тренера. «Зайцев, ты опять ошибся», — продолжил он. «В каких облаках ты витаешь? Соберись. Вы даже ни разу до конца номера не добрались за этот час. Еще раз, с самого начала». Мы переглянулись и вернулись к первому элементу номера. Ног уже просто не чувствовала. «Да уж, это вам не чуткая Ираида». «Стоп!» – послышалась очередная команда, и мы снова обернулись на тренера. «Зайцев, ты мог бы сосредоточиться на танце?» «А я на чем сосредоточен?» – огрызнулся он. «На своей партнерше!» – ответил без обиняков Камиль. «Я просил оставить личное за дверью стадиона». Покраснела, как помидор. Было очень неловко слушать о себе в таком ключе. «А я слышал!» – ответил Денис, глядя мне в глаза. Что когда партнеров связывает не только танец, то номер от этого только выигрывает. «Возможно», — отозвался через секунду тренер, «но конкретно тебя это превращает в неповоротливого пельменя. Соберись, наконец. Осталось 10 минут тренировки. Поехали еще раз». Даже растерялась от этой перепалки. Тренер просто с сарказмом ответил в своем стиле. Или в его ответе кроется что-то еще. Будто бы ему не понравилась фраза Дениса о том, что нас якобы связывает нечто большее. Или мне показалось? «Ай!» – тихонько пискнула, случайно оступившись и приземлилась на лед, неловко подвернув ногу. «Блин, как больно!» Подогнула ногу к себе ближе, пытаясь унять острую боль в лодыжке. «Черт возьми, Ланская!» – загремел опять голос Камиля. «Веди ее сюда, Зайцев!» Обеспокоенный Денис помог мне подняться и, перекинув руку через свою шею, осторожно повел к выходу со льда под мой тихий скулеж. Усадил на лавку, потянулся к шнуркам конька, но тренер его отпихнул в сторону. «Брысь отсюда! Я сам!» Он присел рядом и ловко расшнуровал обувь. Осторожно, пытаясь не причинять боли, снял конек. Коротко глянув на меня, стал внимательно осматривать лодыжку в белом носке. Мужские пальцы мягко коснулись ноги, и я не смогла удержать нервную дрожь. Он исследовал мою лодыжку, пытаясь понять степень повреждения. А мне вдруг стало очень жарко. Жар волнами разливался по телу от таких простых и совершенно ничего не значащих касаний. Даже через ткань носка пальцы Камиля казались мне обжигающе горячими. Не смогла сдержать стона боли, и он сорвался с губ. Серые глаза застыли ненадолго на моем лице, а тренер задержал руку на моей ступне на секунду дольше, чем требовалось. Мир будто поставили на паузу. Сжала губы сильнее, чтобы не смущать Камиля своими стонами. Но уже через миг он выпустил ступню и встал на ноги. «Видишь, что бывает, когда вы не собраны на льду?» «Растяжение сильное, перелома нет, но нужно все равно перепроверить». Закусила губу. «Мне нечего ответить». «Да, он прав». Я отвлеклась на свои мысли. Слишком увлечена была ими и не смогла собраться в нужный момент. И вот результат. «Поедем делать рентген», — заявил Камиль. «Как? Прямо сейчас?» Растерянно захлопала я глазами. «Времени уже довольно много. Навряд ли больницы еще принимают пациентов». «Ну да», — равнодушно глянул на меня Камиль. «Травмпункт круглосуточный. Собирайтесь». «Не беспокойтесь, я отвезу ее», — вклинился в диалог Денис, который маячил все это время за спиной тренера. «Я сам отвезу», — ответил тренер. «Да не нужно, я на машине», — начал настаивать Зайцев. «Все будет в лучшем виде». «Я сказал, что отвезу ее сам», — обернулся на него Камиль. «А ты свободен до следующей тренировки». «Почему это вы ее повезете?» — сверкнул глазами Денис. Я переводила взгляд с одного на другого, следя за этим словесным пинг-понгом и совершенно не понимала, как на это реагировать. Ну, может, они еще подерутся за честь отвезти растяпу Соню в больницу. И почему это тренер так настаивает на своей персоне провожатого? Интересно знать. Аж в животе засосало от волнения. Даже временно забыла о боли в ноге, пока ждала его ответ. «Потому что я ответственный за вас», — ответил он. В голосе четко слышались стальные нотки. Спор с Денисом, который ведет себя сейчас очень бесцеремонно, тренера явно начал утомлять. И за травму, полученную на тренировке, отвечает Камиль Валеев, а не Денис Зайцев. «Ах, вот оно что! Ну да, а я-то подумала». «Да ничего я не подумала. Это самое логичное, что следовало из его желания. Самому все проконтролировать». «Ведь если я в самом деле получу серьезную травму, мой папа сделает из Камиля фарш». «Помоги Соне добраться до раздевалки и свободен», — обратился тренер к Зайцеву и ушел в коридор первым. Кое-как, ужасно хромая, при помощи Дениса я добралась до раздевалки. Мы остановились у двери. «Спасибо», — сказала я. «Пока, Дэн». «Я подожду тебя тут», — ответил он. «Зачем?» Подняла я брови вверх. «До машины провожу», — отозвался он хмуро. «Я не позволю, чтобы тебя вел он». Шумно вдохнула воздуха и поковыляла переодеваться. Пусть ждет. Спорить с ним нет никаких сил. Ужасно устала, нога теперь болит жутко. Неизвестно, сколько мы просидим в травмпункте. Я просто хочу домой, чтобы уже лечь. Они тут выясняют, кто меня поведет да повезет. Денис, как и сказано было, дождался меня. Снова перекинул мою руку к себе через шею и осторожно повел к выходу. На повороте из коридора к лестнице мы встретили Камиля. Он беглым взглядом окинул нас, сиамских близнецов на данный момент, и сказал: «Готовы уже? Отлично, идите за мной». Денис бережно довел меня до двери навороченной черной машины тренера и усадил на переднее пассажирское сиденье. «Сонь, ты напиши, что там и как, ладно?» «Ладно», — ответила я, снова едва сдержав стон. «И когда до дома доберешься, тоже напиши, хорошо?» «Хорошо, хорошо», — ответил тренер за меня и захлопнул дверь перед его носом. «Напишет обязательно. Иди, поздно уже». Камиль обошел машину, провожаемый липким взглядом Дениса, и сел на водительское место. Завел авто и выехал с парковки комплекса. Зайцев остался где-то позади, а машина плавно несла меня от комплекса все дальше и дальше. «Вы знаете, куда ехать?» — спросила я, нарушая тишину в салоне. «Знаю», — ответил он, не отвлекаясь от управления. «Просто вы здесь недавно работаете, и я подумала, что...» «Это мой родной город, Соня», — дал он ответ, не успела я договорить. «Ясно», — сказала я и больше не решила задавать ему вопросов. Украдкой наблюдала за тем, как он водит. Такой уверенный в себе, он даже руль крутит так, будто победитель по жизни. Руки такие красивые, почти по локоть видны из-под закатанных рукавов пуловера. Сетка вен очень сексуально выделяется на коже, выдавая недюжинную силу и натренированное тело. Щетина на лице делает его таким мужественным, что аж пальцы колят от волнения рядом с ним. Если бы меня попросили назвать идеал мужчины для меня, я бы, не задумываясь, назвала имя Камиля. В травмпункте в такое время людей было немного, и мы довольно быстро попали к врачу. И хорошо, потому что рядом с молчаливым и хмурым Камилем было очень неловко сидеть. Надо ли что-то сказать или лучше не бесить его разговорами? Стоит ли попросить его поехать домой и позвать на подмогу маму или папу? Они звонили уже несколько раз и очень переживали, что я сейчас нахожусь именно здесь. Но я убедила их, что и сама справлюсь. Посмотрит врач ногу, и я на такси домой. Не хватало еще, чтобы папочка примчал сейчас сюда и увидел меня в провожатых 30-летнего мужика. Доктор убедил меня, что ничего страшного не случилось. Ноге нужен покой и мазь, вкупе с перевязкой эластичным бинтом. И все пройдет. Вышла с листком назначений в коридор, где сидел Камиль. И еще пара пациентов. «Спасибо вам, Камиль Наильевич», — обратилась я к нему. «Я обратно на такси доеду». «Какое еще такси в такое позднее время?» — ответил он. «Поехали. Никакого такси». «Мне очень неудобно, что приходится вас так утруждать. Я доберусь сама, правда». «Ты опять споришь, Соня?» — негромко сказал он, заглянув в мои глаза. «Кажется, ты обещала мне этого не делать. Было такое?» «Да», — ответила я, «но...» «Идем», — перебил он меня. Взяв меня под локоть, Камиль повел меня к выходу. Помог сесть и снова занял водительское место. «Что там в бумажке?» — спросил он меня, когда машина уже неслась по ночному городу в обратную сторону. «Мазь и бинты», — ответила я. «Значит, в аптеку заедем». «Не стоит». «Мама все купит завтра». Не ответил, но возле круглосуточной аптеки остановился. «Давай», — протянул он руку, в которую я вложила листок. Он забрал его и вернулся через несколько минут с покупками. Молча протянул небольшой пакет мне и снова привел машину в движение. «Сколько я должна за лекарство?» — спросила я, доставая телефон, чтобы сделать перевод. Камиль мазнул по мне взглядом серых глаз и отвернулся к дороге. Тоже промолчала и убрала телефон в сумку. Все ясно. Кавалера не берут, сдам денег. Оставшуюся часть пути мы провели в молчании, за исключением вопроса тренера о моем адресе. На подъезде к дому очень разволновалась. Родители могут увидеть машину. Но просить высадить меня немного раньше – глупо. Как я это объясню Камилю? Скажу, что мой папа отлупит его и в угол поставит, если увидит возле меня. Да, и не доковыляя сейчас одна далеко. Но и в то, что это такое такси, родители тоже вряд ли поверят. Придется опять врать.